Когда настало утро, буря умчалась на восток через Лотланд, и взошло осеннее солнце, жаркое и ясное. Но считая, что Турин уже далеко отсюда, и следы его смыты дождем, орки ушли поспешно, не обременяя себя долгими поисками, и Гвиндор видел издалека, как шагают они по курящимся пескам Анфауглифа. Так и вернулись они к Морготу, оставив позади сына Хурина, что, обезумев, сидел на склонах Таурнуфуина, отягощенный бременем более тяжким, чем их оковы. Тогда Гвиндор велел Турину, чтобы он помог ему в погребении Белега. И тот встал, как во сне, и вместе опустили они Белега в неглубокую могилу, а рядом с ним положили его большой лук Бельфрондинг, сделанный из черного тиса. Но злосчастный меч Англахель Гвиндор оставил, сказав, что пусть он лучше мстит прислужникам Моргота, чем лежит бесполезный в земле. Забрал он также Лембас и Мелиан, дабы подкрепить силы в дебрях. Так погиб Белек Могучий Лук, вернейший из друзей, искуснейший из всех обитавших когда-либо в давние дни в лесах Белерианда, погиб от руки того, кого он любил больше всех на свете. И горесть эта запечатлелась на лице Турина и не исчезла более никогда. Но в эльфе из Наргофронда возродились отвага и сила, и, покинув Таурнуфуин, он увел Турина прочь. Ни разу, пока брели они по бесконечным и горестным тропам, Турин не молвил слова и шел без цели и желания, в то время как год подходил к концу, и зима явилась в северные края. Но Гвиндор всегда был при нем, храня и направляя. И так они, следуя на запад, переправились через Сирион и пришли, наконец, к Эйфель-Иврину, источнику у подножия теневого хребта, из которого рождается Нарог. И там Гвиндор молвил Турину: «Пробудись, о Турин, сын Хурина Талиона! Неизменный смех звенит над озером Иврин. Его питают кристальные, неутомимо бьющие источники, и хранит его воды от осквернения Ульмо, владыка вод, что сотворил в незапамятные времена его красоту». Тогда Турин опустился на колени и испил воды. И внезапно рухнул оземь, и потоком хлынули слезы, и он был излечен от безумия. И сложил он песнь по Белегу, назвав ее «Лаэрку Белег», песнь о великом луке, и громко пел ее, невзирая на опасность. Гвиндор же вложил в его руки меч Англахель, и узнал Турин, что меч этот могуч и тяжек. Но клинок его был черен и мрачен, а края затупились. И молвил Гвиндор: «Странный это клинок, и подобного ему не видел я в Среднеземье. Он даже скорбит о Белеге, подобно тебе. Но утешься, ибо я возвращаюсь в Наргофронд, где правит род Финарфина, и ты пойдешь со мною, и будешь исцелен и обновлен». «Кто ты?» — спросил Турин. — Бродячий эльф, беглый раб из Ангбанда, которого встретил и утешил Белек, — отвечал Гвиндор. — Некогда же был я Гвиндором, сыном Гуилина, витязем Наргофронда, пока не ушел на Нирнаев Арноэдиат и не стал рабом в Ангбанде. — А видел ли ты Хурина, сына Галдора, воителя из Дорломина? — спросил Турин. «Я не видел его, — сказал Гвиндор, — но слух идет по всему Ангбанду, что он все еще не покорился Морготу, и что Моргот проклял его и весь его род». «Этому я охотно верю», — молвил Турин. Встали они и, покинув Эйфель-Иврин, шли на юг вдоль берегов Нарога, пока не перехватили их разведчики-эльфы и не доставили как пленников в потаенную твердыню. Так Турин пришел в Наргофронт. Соплеменники не признали вначале Гвиндора, что ушел юным и стройным, а, вернувшись, казался похожим на смертного преклонных лет по причине пережитых им мук и лишений. Но Финдуилас, дочь короля Ородрефа, узнала и приветствовала его, ибо любила его еще до Нирнаев. Гвиндор же так пленен был ее красотой, что назвал ее Фаэливрин, солнечный блик на водах Иврина. Ради Гвиндора Турину дозволено было войти с ним в Наргофронт, и он жил там в почете. Но когда Гвиндор хотел назвать его имя, Турин остановил его, говоря: «Я Агарваен, сын Умарта, что означает «запятнанный кровью сын обреченного, лесной охотник». И эльфы Наргофронда не расспрашивали его более. Вскоре Турин оказался в большой милости у Ородрефа, и сердца почти всех жителей Наргофронда обратились к нему, ибо он был юный, лишь сейчас достиг полной зрелости, и на вид истинный сын Морвен Эледвен, темноволосый и светлокожий, с серыми глазами и лицом прекраснее, чем у всех смертных, живших в давние дни. Речь его и обращение носили печать древнего королевства Дориаф. И даже среди эльфов его можно было принять за Нолдора высокого рода. Потому многие называли его Аданедель, человек-эльф. Искусные оружейники Наргофронда перековали для него меч Англахель, и хотя остался он навеки черен, края клинка сияли бледным огнем, и назвал его Турин Гуртанг, смертное железо. Так велики были искусность и опытность Турина в стычках на рубежах Наргофронда, что сам он вскоре стал известен под именем Мормегиль, черный меч. И говорили эльфы: «Мормегиль не может быть убит, разве что по несчастной случайности или от недоброй стрелы». Потому они дали ему для защиты гномьи доспехи. Он же как-то, будучи мрачно настроен, отыскал в арсеналах гномью же позолоченную маску и перед битвой надевал ее, и враги бежали пред ним. Тогда сердце Финдуилас отвратилось от Гвиндора, и против воли ее любовь ее была отдана Турину. Но Турин не понимал, что происходит. И опечалилось раненое сердце Финдуилас, и стала она бледной и молчаливой. Гвиндора же одолевали мрачные мысли, и как-то он обратился к Финдуилас: «Дева из рода Финарфина, да не разделит нас скорбь, ибо хотя Моргот и разрушил мою жизнь, я все еще люблю тебя. Ступай, куда ведет тебя любовь, но берегись. Не годится, чтоб старшие дети Илуватара сочетались браком с младшими. Век их краток, и они скоро уходят, покидая нас в извечном вдовстве. Не примет же и рок этого брака. Лишь один-два раза по причине, недоступной нашему пониманию, может случиться обратное. Но человек этот не Берен. Велик его жребий, и это открыто всем, кто не взглянет на него, велик, но и черен. Страшись разделить его. Если же это случится, твоя же любовь предаст тебя горести и смерти, ибо внемли, хоть он и воистину Агарваен, сын Умарта, настоящее имя его Турин, сын Хурина, того самого, кого Моргот заключил в Ангбанде и чей род он проклял. Не сомневайся в могуществе Моргота Бауглира. Или не запечатлелось оно во мне?» Долго сидела, задумавшись, Финдуилас, и, наконец, промолвила: «Турин, сын Хурина, не любит меня и не полюбит никогда». Когда же Турин узнал от Финдуилас о том, что произошло, он разгневался и сказал Гвиндору: «Я любил тебя, ибо ты охранил меня и помог мне, но сейчас, друг, ты причинил мне зло, открыв мое истинное имя и призвав на меня рог, от которого я было сокрылся». Но отвечал Гвиндор: «Рог твой не в твоем имени, а в тебе самом». Когда Ородрефу стало известно, что Мормегиль на деле сын Хурина, он окружил его великим почетом, и Турин обрел власть в Наргофронде. Но не по душе ему было, как ведут войну его жители, засадами и стрелами, пущенными из-под тишка. Он жаждал смелых ударов и открытых битв. А его мнение обретало для короля все больший вес. В те дни эльфы Наргофронда отреклись от своей осторожности и вышли в открытый бой. Были собраны большие запасы оружия, и по совету Турина нолдоры выстроили большой мост через Нарог от самых врат Фелагунда, чтобы их войска могли быстро переправиться через реку. Тогда-то прислужники Ангбанда были изгнаны из всех земель между Нарогом и Сирионом на востоке и до Неннинга и пустынного Фалоса на западе. И хотя Гвиндор на королевских советах всегда говорил против Турина, считая опасными его замыслы, он впал в немилость, и никто не считался с ним, ибо силы его стали ничтожны, и он не был больше первым в сражениях. Так Наргофронд стал открыт ненависти и гневу Моргота. И все же, по просьбе Турина, о его истинном имени молчали, и хотя слава о его деяниях достигла Дориафа и слуха Тингола, молва твердила лишь о черном мече Наргофронда. В то время краткого мира и робкой надежды, когда свершение Мормегиля ослабили власть Моргота к западу от Сириона, Морвен с дочерью своей Ниенор бежала, наконец, из Дорломена и отважилась на долгий путь во владение Тингола. Там ждало ее новое горе, ибо она узнала, что Турин ушел, и что с тех пор, как дракон исчез из земель к западу от Сириона, в Дориаф не приходило вести о нем. Однако Морвен и Ниенор остались в Дориафе гостями Тингола и Мелиан и жили в почете. Когда прошло 495 лет после восхода луны, случилось так, что весною того года пришли в Наргофронд два эльфа, звали их Гельмир и Арминас. Были они из племени Ангрода, но после Дагор, Браголлах, жили на юге, у Цирдана Корабела. Из дальнего своего пути принесли они весть, что под склонами Эредветрина и в теснине Сириона собираются стаи орков и лихих тварей. Поведали они также, что Ульмо явился к Цирдану, предупреждая его о великой опасности, надвигающейся на Наргофронд. «Внемли, владыки, вот, — сказали они королю, — вот что поведал он Цирдану Корабелу. Северное лихо осквернило источники, питающие Сирион, и власть моя ускользает из пальцев текучих вод. Но грядет еще худшее, и потому передай владыке Наргофронда, пусть замкнет врата твердыни и не покидает ее. Пусть бросит камень гордыни своей в бурлящую реку, дабы крадущееся лихо не отыскало врата». Ородрефа встревожили темные речи посланцев, но Турин ни за какие сокровища мира не стал бы внимать им и менее всего стерпел бы, чтоб был разрушен огромный мост, ибо стал неуступчив и горд, и хотел, чтобы все шло так, как он желает. Вскоре после того погиб Хандир, вождь халадинов, и владыка Брефеля. Орки вторглись в его земли, и Хандир дал им бой, но люди Брефеля потерпели поражение и были отброшены в леса. А осенью того же года Моргот, дождавшись своего часа, двинул на племя Нарога самое большое войско из всех, что собирал когда-либо, и Глаурунг Урлокки прополз через Анфауглиф и свершил великое лихо в северных долинах Сириона. Под сенью Эредветрин осквернил он Эйфель Иврин, а затем ворвался во владение Наргов Ронда и выжег Таладирнен, хранимую равнину меж Наргом и Тейглином. Тогда вышли витязи Наргов Ронда, и велик и страшен был в тот день Турин, и воспряли сердца воинов, когда выехал он по правую руку от Ородрефа. Однако войско Моргота было более многочисленно, нежели сообщали разведчики, и никто, кроме Турина, защищенного гномьей маской, не мог выстоять против Глаурунга. И эльфы были смяты орками и отброшены в долину Тумхалад, что меж Гинглифом и Нарогом, и там они были окружены. В тот день пала гордость Наргов Ронда и все его войско, и в разгаре битвы пал Ородреф, и Гвиндор, сын Гуилина, был смертельно ранен. Но Турин пришел ему на помощь, и враги бежали пред ним, и он вынес Гвиндора из битвы и, скрывшись в лесу, положил его на траву. Тогда молвил Гвиндор Турину: «Помощь за помощь! Но моя была роковой, а твоя бесполезна, ибо тело мое искалечено так, что не может быть исцелено, и должен я покинуть Среднеземье. И хотя я люблю тебя, сын Хурина, я проклинаю тот день, когда увел тебя от орков. Если б не твоя гордыня и не твоя воинственность, я остался бы жив и любим, да и Наргов Ронд пусть на время стоял бы. Теперь же, если любишь меня, уйди, поспеши в Наргов Ронд и спаси Финдуилас. Вот мое последнее слово, она одна стоит меж тобою и твоим проклятием. Если ты потеряешь ее, оно найдет тебя, прощай». И Турин поспешил в Наргов Ронд, по пути собирая уцелевших воинов. Шли они, и сильный ветер срывал листву с деревьев, ибо осень сменялась зимой. Но орды орков и дракон Глаурунг оказались там раньше их и явились внезапно, прежде чем стражи узнали о том, что случилось в долине Тумхалад. Страшную службу сослужил в тот день мост через Нарог, широкий и прочный, ибо враг перешел по нему глубокую реку, и огнедышащий Глаурунг пришел к вратам Фелагунда и разрушил их и вошел. Когда подоспел Турин, ужасное разорение Наргов Ронда уже почти свершилось. Орки перебили или рассеяли всех, кто еще держал оружие, и уже обшаривали чертоги и палаты, грабя и разоряя. Тех женщин и девушек, что не были сожжены или убиты, они сгоняли на террасах перед домами, дабы увести их в рабство к Морготу. Среди этого горя и разора шел Турин, и никто не мог и не хотел преградить ему путь, хоть он убивал всех, кто ему не попадался, и шел к мосту, пробивая себе дорогу к пленникам. Был он сейчас один, ибо те немногие, кто следовал за ним, бежали прочь. В этот миг из распахнутых врат выполз Глаурунг и лег меж Турином и мостом, и молвил он, побуждаемый жившим в нем лиходейским духом: «Привет тебе, о сын Хурина! Что за радостная встреча!» Турин шагнул к нему, и вспыхнуло пламенем острие Гуртанга. Но Глаурунг, упреждая удар, широко раскрыл свои немигающие глаза и воззрился на Турина. Бесстрашным взглядом ответил ему Турин, поднимая меч, но в тот же миг обездвиживающие чары драконьих глаз одолели его, и он замер. Долго стоял он, словно высеченный из камня, и кроме них двоих безмолвных не было ни души пред вратами Наргуфронда. И вновь заговорил Глаурунг, насмехаясь над Турином: «Черны же все твои пути, сын Хурина! Неблагодарный приемыш, разбойник, убийца друга, похититель чужой любви, тиран Наргуфронда, губительно храбрый вождь, бросивший своих родичей на произвол судьбы. В нужде и нищете рабынями живут в Дорломене твои мать и сестра. Ты одет как принц, они же ходят в лохмотьях, они призывают тебя, но ты о том не тревожишься? Счастлив будет отец твой узнать, каков у него сын, а уж он-то непременно узнает». И Турин, зачарованный Глаурунгом, внимал его речам и видел себя в кривом зеркале лихо и ужаснулся тому, что увидел. И пока стоял он, цепенея под взглядом дракона, погруженный в мучительные мысли, орки с согнанными вместе пленниками прошли мимо Турина и перешли мост. Среди них была Финдуилас, и она звала Турина, но Глаурунг не отпустил его, пока крик ее и плач пленников не стихли на северном тракте, и долго еще звучал этот крик в ушах Турина. И вдруг Глаурунг отвел взгляд и замер, выжидая, а Турин медленно шевельнулся, словно очнувшись от тяжкого сна. Придя в себя, он с криком бросился на дракона, но лишь рассмеялся Глаурунг. «Если уж так хочется тебе умереть, так и быть, я тебе помогу. Не поможет ли это Морвен и Ненор? Ты не внял зову эльфийской девы. Отречешься ли ты также и от кровных уз?» Но Турин выхватил меч, целясь в глаза дракона, и тогда Глаурунг, изогнувшись, поднялся над ним и молвил так: «О нет, в конце концов ты храбр. Храбрее тебя я не встречал. Лгут бесстыдно те, кто говорит, что племя мое не почитает доблести врага, внемли же. Я дарую тебе свободу, ступай, и если уцелеет эльф либо человек, дабы сложить повесть об этих днях, презрением помянет он тебя, будет и истратишь понапрасну этот дар». И Турин, все еще под властью драконовых чар, поверил речам Глаурунга о том, что якобы пред ним враг, способный к милосердию, и, повернув прочь, поспешил к мосту. Глаурунг же в злобе своей крикнул вслед ему: «Торопись же в Дорломен, сын Хурина, не то тебя снова опередят орки, если же пойдешь ты за Финдуилас. И хоть на миг помедлишь, никогда больше не увидишь ты Морвен, и никогда в жизни не увидишь сестру свою Ненор, и они проклянут тебя». Но Турин повернул на север и вновь рассмеялся Глаурунг, ибо исполнил приказ своего господина. Затем он, вернувшись к развлечениям, дохнул огнем и сжег все вокруг. Однако тех орков, что занимались грабежом, он прогнал и отнял у них все награбленное, затем разрушил мост и сбросил остатки его в пенный нарог. Обезопасив себя таким образом, он собрал в самом дальнем чертоге Наргуфронда сокровище Фелагунда, улегся на эту груду и отдыхал. Турин же в спешке шел по пустынным ныне землям меж Нарогом и Тейглином, а навстречу ему спешила суровая зима, ибо снег в том году выпал прежде, чем кончилась осень, а весна была поздняя и холодная, и непрестанно слышался ему в пути со всех сторон голос Финдуилас, звавший его по имени, и муки его были велики. Но сердце его горело от лжи Глаурунга, и, видя мысленно орков, поджигающих дом Хурина или пытающих Морвен и Ниенор, ни разу не свернул он с пути. И вот, изможденный спешкой и долгой дорогой, ибо он прошел без отдыха более 40 лиг, с первым льдом пришел Турин к водам Иврина, где был некогда исцелен. Но озеро стало замерзшей грязью, и не мог он больше испить из него. Так по суровым северным снегам пришел он на перевалы, что вели в Дорломен, и вновь увидал край своего детства. Стал тот край пустынен и негостеприимен. И Морвен не было там, опустел ее дом, разрушенный и продрогший, и ни одна живая душа не обитала там. Потому Турин ушел оттуда и явился в дом Вастака Бродды, что взял в жены Айрин, родственницу Хурина, и там от старого слуги узнал он, что Морвен давно уже нет в Дорломене, что она и Ниенор бежали, и никто не знает куда. Тогда Турин прорвался в зал, где пировал Бродда, схватил его, вынул меч и потребовал, чтобы ему сказали, куда девалась Морвен. И Айрин объявила ему, что она ушла в Дориаф на поиски сына, ибо, — молвила она, — край тогда был свободен от лиха благодаря черному мечу с юга, который ныне, говорят, пал. Прозрел тогда Турин, и рухнули последние узы заклятия Глаурунга. И от боли и гнева на ложь, которой он поверил, а также от ненависти к притеснителям Морвен, черное бешенство овладело им, и он убил Бродду, а также многих вастаков, что гостили там. Затем он бежал, и за ним гнались, но те люди племени Хадора, что уцелели и знали тропы в дебрях, помогли ему, и с ними бежал он в метель и добрался до прибежища изгоев в южных горах Дорломена. Так Турин вновь покинул свою родину и вернулся в долину Сириона. Горько было у него на сердце, ибо он принес в Дорломен лишь большую беду для уцелевших своих соплеменников, и они рады были, что он ушел. Утешало его лишь то, что доблесть черного меча проложила Морвен путь в Дориаф. И сказал он себе так: «Не всем, стало быть, принесли зло мои деяния. А куда же еще я мог бы отправить своих родных, даже если бы явился ранее? Ибо завеса Мелиан рухнет лишь вместе с последней надеждой. Нет, пусть все остается так, как есть, ибо где бы я ни появился, тень следует за мной неотлучно. Да хранит их Мелиан. Я же оставлю их в мире, пока еще не затененном».